чтобы вернуться. Чтобы вернуться, мне нужно не делать ни шага. Я сгорела в пространстве огромного лага между мною и теми, кто слышит войну. Там, где я в тишине отбываю ко сну.